Глава пятая. Нехватка маны заставляла удвоить внимательность. Полагаться на истинное зрение было нельзя, и это дико раздражало. Установленный воздушный барьер забрал весь остаток накопленной маны и даже немного сверху. За мной двигалась цепочка витязей, и я отчетливо понимал, что от следующего удара просто не смогу их защитить. «Рассыпаться редкой цепью!» Всматриваясь в облако пыли, прямо по курсу выкрикнул я. На месте колонны аномальных чудовищ виднелись только опаленные траншеи и горы обледенелых трупов. Егеря работали четко и с гарантией зачищали территорию. Добыча представителей элитного корпуса войск императора не интересовала, поэтому они не стеснялись в средствах. «Перед стрельбой убедитесь, что перед вами монстр. Раненых эвакуируем к границе второго круга обороны». По сути, это были очевидные вещи, но я был уверен, что их стоит повторить для каждого. Если кто-то из дружинников моего рода пристрелит в угаре егеря, то выйдет очень плохо. Правда, не сильно лучше будет, если мы сейчас выясним, что Бестужев погиб в этом чудовищном взрыве. Тогда у меня будет минимум шансов избежать наказания со стороны законов Российской империи. Слишком уж много я всего нарушил, чтобы перекрыть эту дыру в обороне аномальной зоны. Пыль оседала удивительно медленно. Я глазами видел в облаке искры разных цветов, но ощутить привычное течение энергии не получалось. Что за силу использовал вожак армии аномальных чудовищ, я разобрать не сумел. Не эфир, но что-то очень близкое. Возможно, просто одновременно активизировались все запасы маны разных аспектов, как направленный подрыв склада магических накопителей. «Вижу движение!» — негромко произнес змей. «На 9 часов. 3 цели!» Потеря доступа к магической энергии резко снизила мои возможности. За последнее время я успел привыкнуть к тому, что немного опережаю даже очень сильных бойцов выделенной бригады рода Разумовских. И вот сейчас это меня сильно отрезвило. Постоянная гонка за силой и попытки добиться приемлемого уровня развития дара уже сейчас сделали меня сильнее многих зрелых магов. Некоторые одаренные за всю жизнь не добираются до того, чего я достиг за пару месяцев. И в этом была ловушка. Не только я становился сильнее, но также мои задачи и цели стремительно увеличивались в объеме. На их фоне мои 10 модифицированных сфер разума первого ранга, которые можно было сравнить с 4 десятками обычных, выглядели довольно бледно. Я раз за разом убеждался в том, что мне не хватает резерва. При этом я как-то забывал, что рядом со мной находятся не обычные ребята с завода, а мастера, воители и ротаи, которые посвятили своей жизни развитию способностей и годами выживали в тяжелейших условиях. И сейчас разница между нами хорошенько прочистила мне мозги, вернув на землю. В то время как я превратился в обычного, хоть и хорошо развитого парня, африканцы остались при своих способностях и выполняли поставленную задачу на все 100. Змей даже договорить не успел, как несколько витязей устремились вперед, обходя подозрительные цели по дуге. Чудовищ мы встретить не опасались, потому что егеря вычистили местность на добрый километр вокруг. А вот кого-то из дружины Хорогова или Воронцова вполне можно было найти. «Оружие на землю!» — коротко приказал кто-то из моих дружинников. В ответ послышалась невнятная ругань и звук тяжелого удара. С таким приклад автомата врубается в человеческое тело. Порыв ветра снес в сторону кусок полевой завесы, и я увидел, как ребята пакуют и утаскивают за цепочку двигающихся витязей 3 дезориентированных мужчин в полевом камышляже. Судя по тому, что те даже не пытались возражать, к егерям встречные отношения не имели. Хотелось ускориться и побыстрее пройти полосу пыли, но я четко понимал, что сейчас не время торопиться. Встретить в этом мареве случайно выжившего чарыга и потерять пару человек из-за спешки было бы предельно глупо. В то же время меня гнало вперед ощущение стремительно уходящего времени. Мне уже начинало казаться, что это чувство преследует меня последние дни постоянно. «Вижу движение!» — спустя несколько мгновений повторил змей. «На 3 часа!» «Не стреляйте!» — тут же раздался крик из полевого облака. «Мы без оружия! Дружина светлейшего князя Воронцова! Охранные части артефактного дома!» «Пакуйте их приказал я своим людям. «Потом будем разбираться». Первого егеря нашли метров через 50. Там заряженная множеством аспектов пыль уже немного осела. Кто-то из витязей увидел молча ползущего в нашу сторону человека. Он однозначно был тяжело ранен, но при этом чуть не пристрелил одного из моих ребят. Хорошо, что мы сообщили о своих намерениях заранее. «Что с вашим командиром?» — подойдя к спасенному егерю, спросил я. «Не знаю», — коротко ответил мужчина. Крошек накопившейся маны хватило, чтобы понять, что передо мной воитель. У егеря была громадная рана на животе, и он придерживал рукой внутренности, но при этом даже не думал жаловаться или требовать помощи. Витязи подобную стойкость оценили молча, потому что сами прекрасно понимали, чего это стоит. Кто-то из мастеров протянул раненому лечебный артефакт, и тот, благодарно кивнув, приложил его к ране. «Вепрь, наших лекарей на эту сторону», — приказал я. «Похоже, у них будет много работы. Что с остальными твоими соратниками, боец?» «Пятеро рядом», — ненадолго прикрыв глаза, ответил егерь. «В радиусе 40 метров. 11 и 2 часа от меня». «Змей», — коротко приказал я, и мастер кивнул в ответ. Началась привычная работа по эвакуации раненых с поля боя. Их оказалось удивительно много. Я не знал, сколько всего людей служило в подразделении Бестужева, но пока мы не встретили ни одного погибшего. Очень много тяжелых раненых. Кто-то вообще чудом цеплялся за жизнь, а кого-то держали только лечебные артефакты. Но трупов егерей мы так и не нашли. А потом сильно уменьшившаяся группа моих дружинников вырвалась из полевого облака и чуть не погибла. «Стоять!» — заревел я, и приученные моментально реагировать на подобные приказы витязи замерли посреди шага. Почти 200 бойцов остановились в самых странных позах, и я предполагал, что долго они в таком положении продержаться не смогут. 3 шага назад! Практически невидимая завеса магической энергии перегораживала дорогу. Я отошел вместе со своими бойцами и быстро опустился на колено, прикоснувшись к земле. Убийственное поле расходилось полукругом, насколько я мог дотянуться в моем текущем состоянии, и у меня сходу не получилось придумать, как его преодолеть. «Что там, сокол?» — подойдя ко мне, спросил вепрь. Рыков выглядел сосредоточенным и готовым немедленно отреагировать на любую угрозу. Система артефактов, которую я покупал для дружины у Воронцовых, практически истощилась за время боя, и Ротай крутил пальцами висевший на груди амулет. За него и зацепился мой взгляд. «Откуда это у тебя?» — указывая на артефакт, спросил я. «Пискарёв прислал из Сибекина вместе с цистернами. Сказал, что от прямого удара тьмой эти штуки могут защитить. Но я всем раздать не успел. Еще пара ящиков на границе осталось лежать». «Тащите сюда все такие амулеты», — приказал я. «Где кот?» «С Аршавином», — ответил вепрь. «Прости, сокол, но мы с Шатуном решили, что совсем без мага южный предел владения нельзя оставлять. Там обычно ласточки дежурила. А теперь совсем голо все, и воду мы всю выкачали». «Не нужно оправдываться», — ответил я. «Я вам доверяю. Просто думал посоветоваться с Алараком, если он рядом». «Связи нет никакой, сокол», — произнес Рыков. «Только гонцами, если информацию отправлять». «Сам разберусь», — ответил я. «Несите амулеты. Только быстро». Время — один из самых ценных ресурсов в мире. И этот ресурс невозможно было вернуть. Прямо сейчас у меня в голове складывалась очень неприятная картина. Мало того, что вся эта история с тщательно подготовленным прорывом аномальных тварей дурно воняла предательством и подставой, так еще и завершение боя выглядело слишком странно. При таком объеме сил и ресурсов, потраченных на это мероприятие, результат его закончился пшиком. Я просто не верил в то, что существо, обладающее такими колоссальными ресурсами и возможностями, не предусмотрело вмешательство егерей. Более того, среди спасенных нами бойцов Бестужева не было ни одного мага. Ни одного! И трупов мы так и не обнаружили. Где те десятки сильных одаренных, которые высадились вместе со своим командиром и ушли вперед? Разом погибли в том взрыве? Тот огневик, который передавал мне слова Белого Волка, запросто мог пережить подобный удар. Про самого барона даже говорить не стоило. Неприятные размышления не мешали мне выполнять подготовленную работу. Рыков, как матерый мафиози, собирал дань в виде амулетов со всех своих подчиненных и стаскивал их ко мне. Я сразу втыкал артефакты в землю, встраивая в единую структуру. На земле постепенно формировался сложный узор с плетенными в него 30 артефактами. Я отобрал только те, которые были заряжены под завязку, чтобы максимально сократить количество магических узлов и сопряжений. «Ну, посмотрим, что ты от нас скрываешь», — держа связку незадействованных артефактов в левой руке, произнес я и активировал наспех выстроенное заклинание тарана. «Общая готовность». На первый взгляд, выбор заклинания мог показаться странным. Его использовали для штурма крепостей или уничтожения стационарной обороны. Но у меня выбор был не такой уж большой. Грязный эфир, которым Большаков зарядил амулеты, не годился для какой-то филигранной работы. Это было воплощение голой мощи, которая могла только убивать и разрушать. Из рисунка на земле выплеснулся поток цветной энергии. Краски сливались и перетекали друг в друга, как на масляном пятне в луже. Бесформенное образование хлынуло в сторону невидимой преграды, на ходу обретая четкие формы. «Удар!» Хрустальный звон ударил по ушам, как от близкого взрыва гранаты. На мгновение мне показалось, что у меня разваливаются на части глаза. Но только на миг. Потом все встало на свои места, и я понял, что это рассыпается на части невидимая преграда. А потом на нас обрушился шум магической битвы. Я услышал перекличку егерей, которыми командовал барон Бестужев. Ледяное пламя его дара ощущалось на переднем краю сражения, где десятки оставшихся чарыгов пытались прикрыть светящееся голубым светом существо, похожее на громадную многоножку. «Огонь с дистанции!» — приказал я дружине и направил левую руку на ментального зверя. «Близко не подходить. В схватку не вмешиваться. Прикрывайте магов по возможности. Главная задача — не мешать». В этот момент волна разрушения чужого купола наконец докатилась до места боя, и кто-то из егерей заметил наше появление. За пару мгновений позади Бестужева образовалась вторая линия обороны, готовая прикрыть командира от атаки сзади. К счастью, возглавил защиту тот самый огневик, который сразу меня узнал. Однако наше появление заметили не только люди. Сильнейшая волна ментальной энергии раскатилась от многоножки, и все егеря окутались блокирующими щитами. Когда атака чудовища докатилась до нас, то существенно потеряла в силе. Но даже так у меня все поплыло перед глазами. Но это не помешало мне активировать атакующее заклинание. Два десятка амулетов сплелись цепочками, превратившись в одно странное металлическое существо. Камни стали глазами, а в каждой цепочке возникла призрачная цветная пасть. Я запустил магического монстра в ментальную многоножку, и та огласила воздух омерзительным визгом. Конструкт вгрызался в светящуюся плоть, как горячий нож в мягкое масло. Тварь крутнулась на месте, сбивая с ног ближайших чарыгов и кого-то из егерей, а потом на меня уставилось почти человеческое лицо, порождение аномальной зоны. «Достоин смерти!» Прогремел у меня в сознании бесплотный голос, и я даже не сразу понял, что слова были произнесены на древнем наречии, которая помнила еще рождение этого мира. «Что за...» — нахмурился я, но договорить не смог. Егеря не зря считались элитой имперской армии. Мгновенно уловив наиболее благоприятный момент, Бестужев и все его люди пошли в атаку. Остатки чирыгов и прочих темных тварей погибли под волнами убийственной магии, а потом многоножка обратилась в бегство. Тварь просто развернулась на месте и рванула в сторону границы с аномалией. Я думал, что на этом бой будет завершен, но барон ринулся следом за чудовищем. «Психи какие-то!» — задумчиво глядя на бегущую по пятам за громадным монстром толпу егерей, произнес вепрь. «Точно!» — согласно кивнул змей. Оба витязя посмотрели друг на друга и потом повернули в мою сторону покрытые цветными рисунками физиономии. «Но мы же за ними тоже побежим, сокол!» «Не уверен, что они смогут догнать эту тварь», — покачал я головой. В голове все еще звучал голос монстра. Тягучий, как одна из струн реальности, о работе с которыми мне сейчас оставалось только мечтать. Даже эфир был недоступен, а струны... «Почему?» — спросил змей, и в этот момент бегущая со скоростью хорошего гоночного болида тварь резко ускорилась и с хлопком исчезла из поля зрения. «А, понял, почему». «Ждите здесь», — приказал я, и, передав Рыкову связку пустых амулетов, пошел к группе егерей. Вполне возможно, что барон Бестужев будет очень недоволен тем фактом, что я вмешался в его охоту, и мне не хотелось, чтобы под раздачу попал кто-то из моих людей. Иногда могущественные люди склонны срывать злость на других. Бестужев не был похож на импульсивного человека. Но и знал я его недостаточно долго, чтобы утверждать что-то наверняка. «Проверить раненых!» Когда до барона оставалось 20 метров, услышал я череду его приказов. «Берите след! И не вздумайте мне потом говорить, что слишком поздно начали искать! Петров, это задача на тебе! Маликов, бери лекаря и бегом в лес! Там половина наших кишки по деревьям развесила! Если кто-то сдох, то это будет целиком твоя вина!» «Егор Алексеевич!» — попытался возразить один из магов, и я увидел, как опасно блеснули глаза белого волка. «Ну давай, Саша!» — вкрадчиво предложил барон. «Возрази мне!» «Понял, Егор Алексеевич!» — тут же опустил голову егерь. «Сейчас все сделаю. Сколько человек можно взять?» «Всех бери, кого гриб с собой не взял!» — коротко ответил барон. «Здесь мы закончили. А назад я с Ярославом Константиновичем пройдусь». «Охрана?» — спросил Маликов и быстро взглянул в мою сторону. В этот момент мне стало понятно, что подчиненные искренне переживают за своего командира, несмотря на всю его силу и опыт. Оставлять Бестужева наедине с малознакомым чужаком егерь не хотел. Да и остальные смотрели в мою сторону с некоторым подозрением. «Выполняйте приказ!» — рыгнул Бестужев. «Для кого я тут распинаюсь вообще? Бегом!» Подходить ближе я не стал, остановившись в 5 шагах от заместителя егерского корпуса. Краем глаза видел в отдалении витязей, которые будто случайно начали накидывать на головы капюшоны. Если дело дойдет до прямого противостояния, то шансов у нас было немного, но африканцев этот факт точно не остановит. Егеря начали разбегаться в разные стороны, а их командир замер напротив меня, и я ощутил на себе взгляд его белёсых глаз. «Здравствуйте, Егор Алексеевич», — произнес я. «И вам не хворать, Ярослав Константинович», — холодно ответил барон Бестужев. «Ну что, уже придумали оправдание своим поступкам?»